Глава пятая. Шагов через пять исчезли даже кажущиеся стены, а с ними потолок. Я обернулся и не увидел ни коридора, ни арки, только гнетущую пустоту. Хорошо, хоть пол остался. Единственное, что отличало мою дорогу от окружающего мрака, — это видимость. Я шел сквозь сероватое марево в долине сплошной тени, хотя, строго говоря, шел я между тенями. Вот жлобы. Могли бы не экономить на освещении. Я слушал зловещую тишину и гадал, сколько теней осталось позади, и можно ли ставить вопрос так прямолинейно. Вряд ли. Однако не успел я углубиться в высшую геометрию, как справа что-то зашевелилось. Взгляд выхватил из тьмы высокую черную колонну. Впрочем, она не двигалась. Я заключил, что то был обман зрения. Я иду, колонна стоит, а кажется наоборот. Толстая, ровная, гладкая. Я всматривался, пока черный силуэт не заволокло мглой. О высоте колонны судить не берусь, поскольку не знаю, сколько до нее было. Через несколько шагов я увидел новую колонну. Теперь уже впереди и справа. Вглядываться я не стал, а продолжал идти. Вскоре показалась еще одна по левую руку. Колонны уходили во тьму, лишенную и намека на звезды. Светлые или темные, мой мир венчала ровная беспросветная чернота. Чуть позже колонны начали встречаться группами и уже не казались одной высоты. Я остановился потрогать ближайшую. Почудилось, что смогу дотянуться. Не тут-то было. Я сделал шаг в сторону, и сейчас же мне стиснуло запястье. — На твоем месте я бы не стала этого делать, — заметил Афракир. — А что? — спросил я. — Так легко заблудиться и заработать кучу неприятностей. — Может, ты и права. Я перешел на бег. Колонны колоннами, мое дело маленькое. Побыстрей отстреляться и вернуться к тому, что мне действительно важно. Разыскать Корел, выручить Люк, разобраться с Джулией и Джартом, найти отца. Колонны мелькали, то далекие, то близкие. Между ними стали попадаться другие архитектурные излишества. Одни были низенькие, кособокие, другие — высокие, сходили на конус, часть привалилась к соседям, некоторые лежали в обломках. Беззаконное многообразие радовало глаз победой силы над формой. Почва утратила былую ровность, но сохранила некое подобие геометрии в виде уступов, ступеней и террас различного порядка. Я трусил через развалины тысячи Стоунхенджи, сквозь которые вел по-прежнему гладкий, тускло мерцающий путь. Я поднажал и вскоре уже мчался мимо галерей, амфитеатров, каменных рощ и лесов. Иногда мне мерещилось какое-то шевеление, но, возможно, дело было опять-таки в моей скорости и невозможности что-нибудь толком разглядеть. Как по-твоему, — есть тут кто живой? — спросил я Фракир. — Нет, — последовал ответ. — А мне казалось, что-то движется. — Когда кажется, креститься надо. — Говоришь, меньше дня, а уже выучилась язвить. — Не обессудь, начальник, но выучиться я могла только от тебя. Больше не у кого было набраться манер и того-сего. — Туше! — сказал я, — наверное, в данном случае я должен был предупредить тебя об опасности. Туше, начальник. А мне нравятся эти воинственные сравнения. Спустя несколько мгновений я замедлил шаг. Впереди и справа что-то мигало, отсвечивая то красным, то голубым. Я замер. Вспышки прекратились. Но я уже насторожился и теперь всматривался в темноту, пытаясь понять, что это было. — Да, — промолвила Фракир через какое-то время, — оставайся начеку, только не спрашивай меня, чего ждать. Я чувствую лишь общую неопределенную угрозу. — Может, удастся обойти ее стороной? — Не советую, — отвечала Фракир. Дорога идет через каменное кольцо, где только что мигало, и чтобы пройти в обход, пришлось бы с нее свернуть. — Мне никто не говорил, что с дороги сходить нельзя. А тебе? — Я знаю, что ты должен идти по дороге. Впрочем, мне не объяснили, что будет, если от нее отступить. — Хм. Дорога повернула вправо. Я тоже. Она вела прямиком к сплошному каменному кольцу, и я хоть и замедлил бег, не отклонялся от нее и на дюйм. Ближе стало видно, что дорога ныряет в кольцо и больше не появляется. — Ты прав, — сказала Фракир, — как в логовище дракона. — Однако нам туда? — Верно. — Значит, пошли. Я совсем сбавил шаг и прошел между двумя каменными плитами, куда указывал тускло фосфорицирующий путь. Внутри круга мне предстал все тот же черно-белый набросок, а вот освещение изменилось, сделалось более ярким, мерцающим, колдовским. Впервые я видел хоть какое-то подобие жизни. Ноги ступали по блестящей, как от росы, серебристой траве. Я замер, а Фракир непривычно дернулась. Мне показалось не столько предостерегающе, сколько от любопытства. Справа виднелся алтарь. Ничего общего с тем, через который я сигал в пещере. Два валуна поддерживали грубо обтесанную плиту. Никакие свечи, покровы и прочие религиозные завитушки не скрашивали общество, лежащее на алтаре дамы, связанной, кстати, по рукам и ногам. Я сам как-то побывал в сходном положении, поэтому сразу проникся сочувствием к даме, беловолосой, чернокожей и смутно знакомой, и ненавистью к странному субъекту за алтарем, в чьей занесенной левой руке сверкнул нож. Правая его половина была черна, как ночь, левая ослепительно бела. Я рванул вперед, словно меня ударили током. Мой концерт для поваренных и микроволновых чар мигом превратил бы его в паровую котлету, но, увы, я не мог произнести ключевых слов. Он, казалось, сверлил меня глазами, хотя, точно не скажу, одна половина его тела была слишком светла, другая слишком темна, чтобы вглядываться. Нож, описав дугу, вонзился даме под ложечку. Она вскрикнула, алая-прялая на черном негативе кровь, брызнув, обогрела мужчине руку, и я понял, надо было произнести заклинание. У меня бы вышло, я бы ее спас. В следующее мгновение алтарь рухнул, и серый смерч скрыл от меня остальное. Кровь вращалась, словно в тазике цирюльника, постепенно розовея, расплываясь в прозрачно-серебристости. Когда я добежал до места, на росистой траве не осталось ни алтаря, ни жреца, ни жертвы. Я остановился, как вкопанный. «Спим мы, что ли?» — спросил я вслух. «Сомневаюсь, что я могла бы спать», — ответила Фрахир. «Тогда скажи, что ты видела». «Я видела, как некий тип заколол лежащую на каменной плите женщину. Потом все рухнуло и взвилось в воздух. Тип был черно-белый, кровь алая, а женщина — Дейдре». «Что?» «Господи, конечно, так она и выглядела, только на негативе, но ведь она умерла раньше». «Должна напомнить, что я вижу лишь то, что воспринимает твой мозг. Я не знаю, каков был изначальный сигнал. Мне попадает результат его обработки твоей нервной системой. Мои ощущения говорят, что то были не обычные люди, а существа типа давешних твоих гостей, Дворкина и Аберона». И тут мне в голову пришла совершенно жуткая мысль. Дворкин и Аберон напомнили о трехмерных компьютерных моделях, а способность призрачного колеса сканировать тень основана на цифровой развертке тех секторов пути, которые вроде бы за эту способность отвечают. И призрак спрашивал, насколько я припоминаю с надеждой, может ли он считать себя божеством. Неужели мое собственное порождение играет со мной в кошки-мышки? Что, если это призрак перенес меня в отдаленную пустынную тень, отрезал от всякой связи и теперь экспериментирует? Если он превзойдет меня, своего создателя, которому питает что-то вроде благоговения, не поднимется ли он в собственных глазах? Не поменяемся ли мы статусом в его персональной вселенной? Может и так. Если постоянно натыкаешься на компьютерные модели, ищите Бога из машины. Интересно, насколько силен сейчас призрак. Разумеется, его способности в какой-то мере аналогичны способностям огненного пути, но, тем не менее, до пути или Логруса ему далеко. Не могу представить, как бы он преградил им дорогу сюда. С другой стороны, достаточно изолировать меня. Вполне в его силах было явиться в образе Логруса на несколько кратких мгновений. Но это бы значило, что и Фрахир получила свои новые способности от призрака. Нет, это уже невероятно. И как насчет змеи и единорога? Фрахир, — спросил я, — ты уверена, что именно Логрус пробудил в тебе сознание и загрузил инструкциями? Да. Почему ты так уверена? Ощущения были те же, что при нашем первом знакомстве, когда Логрус поднял меня на первую ступень. Ясно. Теперь дальше. Единорог и змея в святилище. Не могли они быть из того же теста, что Аберон и Дворкин в пещере? Нет, я бы почувствовала. Ничего общего. Они были ужасные и могучие, и, в общем-то, такие же, как с виду. — Ладно, — сказал я. — Просто мне подумалось, не призрак ли это штучки. — Я понимаю, о чем ты, хотя не вижу, почему реальность змеи и единорога опровергает твою посылку. Они могли вступить в игру призрака и приказать, чтобы ты не взбрыкивал, потому что хотели досмотреть спектакль. Такое мне в голову не пришло. И, возможно, призраку удалось проникнуть в место, недоступное для Логруса и пути. Верно замечено. К сожалению, это возвращает меня в самое начало. Нет, потому что это место не создано призраком. Оно было всегда. Это я знаю от Логруса. Утешительно слышать, но... Я так и не закончил мысль, потому что внезапное движение заставило меня повернуться к противоположному сектору круга. Я увидел алтарь, которого не замечал прежде, женщину за ним, связанного половинчатого мужчину на алтаре. Они очень походили на первых двух. «Нет!» — закричал я. «Довольно!» Однако я не успел сделать и шагу. Нож опустился. Вновь брызнула кровь. Алтарь рассыпался, и все завертелось в вихре. Пока я добежал, от жертвенника не осталось и следа. — А на это ты что скажешь? — спросил я Фракир. — Те же силы, что раньше, только в обратном соотношении. — Чего-чего? Что тут творится? — Стягиваются силы. И Путь, и Логрус уже некоторое время пытаются сюда проникнуть. Жертвоприношения, которые ты только что видел, должны открыть им путь. А что им здесь надо? Это ничейная полоса. Древнее равновесие колеблется, и тебе предстоит склонить чашу весов в ту или иную сторону. Понятия не имею, как такое сделать. Придет время, узнаешь. Я вернулся на тропу и двинулся дальше. — Скажи, я случайно поспел к жертвоприношениям? — спросил я. — Или их нарочно приурочили к моему приходу? — Они должны были произойти при тебе, ты связка. — Тогда следует ли ожидать? Из-за камня слева с негромким смешком выступил мужчина. Я схватился за меч, но тот приближался медленно с пустыми руками. «Говорим сами с собой, дурной знак!» Он был написан белой, черной и серой красками. Собственно, правая его половина отливала в черноту, левая отсвечивала белизной, так что он вполне мог быть исполнителем первого заклания. Впрочем, кто его знает, так или иначе знакомиться мне не хотелось. Я пожал плечами. «Что до знаков меня интересует лишь один, на котором написано «выход», — сказал я, обходя незнакомца. Тот ухватил меня за плечо и легко развернул к себе. Снова смешок. «Поосторожней, когда высказываешь пожелания в этом месте», — сказал он тихим, размеренным голосом, — «потому что они иногда исполняются. Что, если выход будет ошибочно понят как исход? Тогда — пуф, и тебя нет. Обратишься в дымок или провалишься в ад». — Я там уже был, — отвечал я, — и много где еще. — Ба! «Только погляди! Твое желание сбылось!» — заметил он. Его левый глаз отразил луч света и направил в меня, словно солнечный зайчик. Как я ни щурился, правого глаза разглядеть не удавалось. «Сюда смотри!» — указал он. Я повернул голову. На вершине каменного дольмена стояла табличка «Выход». В точности, как в театре, недалеко от нашего студенческого городка. — И правда. — Пойдешь? — А ты? — Не вижу надобности, — отвечал он. — Я и сам знаю, что за ней. — И что же? — Другая сторона. — Очень остроумно, — сказал я. — Получить искомое и не воспользоваться значит смертельно оскорбить силы. «Это они тебе сказали?» Что-то заскрежетало, я не сразу понял, что незнакомец скрипнул зубами. Я двинулся к табличке, желая рассмотреть поближе, что там за ней. На двух каменных плитах лежала третья, так что получались как бы ворота. Довольно высокие, пройти можно. Только темно там что-то. «Идешь туда, начальник?» «А почему нет?» «Это тот редкий случай в моей жизни, когда я чувствую, что незаменим для устроителей шоу. Я бы на твоем месте слишком не зарывалась», — начала Фракир, но я уже нырнул под плиту. Три шага, и я увидел каменный круг, росистую траву, черно-белого незнакомца, дольмен с табличкой «Выход» и темный силуэт под ней. Я повернул назад. Снова черно-белый незнакомец на фоне дольмена и темный силуэт в каменном проеме. Я поднял правую руку. Силуэт тоже. Я обернулся. Смутный силуэт напротив стоял с поднятой рукой. Я вышел наружу. «Маленький мир», — заключил я, — «но мне не хотелось бы писать его маслом». Незнакомец рассмеялся. «Тебе напомнили, что всякий выход в то же время и вход. Увидев тебя, я вспомнил скорее пьесу Сартра». «Зло», — отвечал он, — «однако философски неоспоримо. Я всегда считал, что ад — это окружающие. Только не понимаю, чем я тебе досадил. А разве не ты заколол женщину тут неподалеку?» — спросил я. «Если бы и я, тебе-то какое дело?» «У меня странное отношение ко всяким мелочам, вроде ценности человеческой жизни. Зря кипятишься. Даже Альберт Швейцер при всем своем преклонении перед жизнью не распространял его на глисту, муху ЦЦ и раковую клетку. Ты знаешь, о чем я говорю? Ты или не ты убил женщину на каменном алтаре с полчаса назад? Покажи алтарь. Не могу, он исчез. Покажи женщину. Она тоже исчезла. Значит, нет обвинения? Мы не в суде, черт возьми. Хочешь говорить? Ответь на вопрос. А нет, перестанем сотрясать воздух. Я ответил. Я пожал плечами. Отлично. Я тебя не знаю и очень этому рад. Счастливо оставаться. Я шагнул к тропе, и в то же мгновение незнакомец промолвил. Дейдре. Ее звали Дейдре, и я действительно ее убил. С этими словами он шагнул в дольмен, из которого я только что вышел. Я ждал, что он появится с другой стороны, но этого не произошло. Я повернулся на 180 градусов и тоже шагнул под табличку. Через три шага я вышел и увидел себя, выходящего с противоположной стороны. Незнакомец куда-то делся. «Что ты на это скажешь?» — спросил я Фракир, снова направляясь к тропе. «Дух места? Злой дух недоброго места?» — предположила она. «Точно не знаю, но, кажется, он из этих же чертовых моделей, и они здесь сильнее». Я ступил на тропу и двинулся дальше. «Ты на глазах начинаешь говорить живее и образней. Твоя нервная система — хороший учитель». «Спасибо. Если этот тип появится снова, и ты заметишь его раньше меня, предупреди». «Ладно». «Но вообще все это место производит впечатление чего-то искусственного. На каждом камне написана частица пути». «Когда ты это поняла?» «Когда ты впервые шагнул под табличку. Тогда я проверяла их на опасность». Мы подошли к внутренней периферии круга, и я похлопал по камню. Вроде бы настоящий. — Он здесь! — внезапно предупредил Афракир. — Эй! — послышалось сверху, и я поднял голову. Черно-белый незнакомец сидел на стене и курил тонкую сигару. В руке он держал кубок. — Ты меня заинтриговал, малыш, — продолжал он. — Как твое имя? — Мерлин. — А твое? Вместо ответа незнакомец оттолкнулся от стены и, словно в замедленной съемке, опустился передо мной. Разглядывая меня, он сощурил левый глаз. По правой его половине мелкой рябью пробегала тень. Он выпустил клуб серебристого дыма. — Ты живой! — объявил незнакомец. — Отмечен и путем, и логрусом. В тебе кровь Амбера. — Какого ты рода, Мерлин? Тень на мгновение разошлась, и я увидел на правом глазу повязку. — Я сын Корвина. — А ты предатель Брент. — Имя мое, — сказал он. — Но того, во что верю, я не предавал. То есть своей гордыни. На дом, семью и силы порядка тебе всегда было плевать. Он фыркнул. Я с наглыми щенками не спорю. Я тоже не хочу с тобой спорить. Как-никак твой сын Ринальдо, вероятно, мой лучший друг. Я повернулся и пошел прочь. Брент ухватил меня за плечо. — Погоди! — Что ты мелешь? — Ринальдо еще мальчик. — Ошибаешься, — сказал я. — Мы примерно одних лет. Он выпустил мое плечо. Я обернулся. Брент выронил сигару. Она осталась дымиться на дороге. И переложил кубок в правую теневую руку. Левой он тер лоб. — Сколько же лет прошло на основной линии? Под влиянием внезапного порыва я вынул колоду, отыскал карту люка и протянул ему. — Это Ринальдо. Брент схватил карту. Я, сам не зная почему, не стал ее вырывать. Смотрел он долго. — Почему-то связь через карты тут не работает, — заметил я. Брент поднял глаза, тряхнул головой, вернул мне карту. — Да, не работает. — Как он? — Ты знаешь, он убил Кейна, чтобы отомстить за тебя. — Нет, не знаю. Впрочем, меньшего я от этого парня и не ждал. — Ты ведь не совсем Брент. Он запрокинул голову и расхохотался. «Я Брент с головы до пят, и все же не тот Брент, которого ты мог знать. Любая другая информация дорого тебе обойдется. Во что станет узнать, кто ты на самом деле?» — спросил я, убирая карты. Брент поднял кубок, протянул двумя руками, словно чашку для подаяния. «В порцию твоей крови», — сказал он. «Ты стал вампиром?» «Нет. Я призрак пути. Отворишь себе кровь? Объясню». «Ладно», — согласился я. «Смотри, не обмани моих ожиданий». И, вытащив кинжал, резанул запястье. Из руки полыхнуло, словно я опрокинул керосиновую лампу. Разумеется, в моих жилах течет не огонь, но в некоторых местностях кровь жителя хаоса исключительно быстро воспламеняется, и это, похоже, была как раз из таких. Пламя хлестало и в кубок, и мимо, на его руку, на локоть. Брент вскрикнул и начал съеживаться. Я отступил на шаг. Он превратился в смерч, примерно как после... жертвоприношение, только более мощный, с ревом взвелся в воздух и через мгновение исчез, а я остался стоять с открытым ртом, глядя вверх и зажимая вену на дымящейся руке. — Ух, впечатляющий исход! — заметил Афракир. — Семейная черта, — отвечал я. — Кстати, об исходах и выходах. Я обогнул камень и вышел из круга в темноту. Она стала еще чернее, и казалось, что тропа светится ярче. Я разжал пальцы. Дым больше не шел. Я припустил рысью, торопясь оказаться подальше от этого места. Когда через некоторое время я обернулся, камней уже не было. Только бледный смерч тянулся вверх, вверх, затем исчез. Я продолжал бежать. Дальше дорога шла под уклон. Я разогнался и вскоре уже в припрыжку летел по пологому склону. Тропа, сверкающей лентой, убегала вниз и вдаль, постепенно теряясь из виду. К своему изумлению, я увидел, что не так далеко ее пересекает другая светлая ниточка. Правее и левее она таяла во мгле. — Есть какие-нибудь специальные указания касательно перекрестков? — спросил я. — Пока нет, — отвечал Афракир. — Думаю, там придется принимать решение, а какое, станет ясно только на месте. Впереди расстилалась огромная темная равнина с разбросанными там и сям островками света. Все они были неподвижны, но одни горели ровно, другие зажигались и гасли. Ниточек, впрочем, было всего две. Моя тропа и другая, поперечная. В полной тишине слышалось лишь мое дыхание да звук шагов. Ни ветерка, ни запаха, даже воздух не теплый, не холодный, а просто никакой. Справа и слева снова маячили какие-то силуэты. Но у меня не было ни малейшей охоты в них вглядываться. Я хотел одного — побыстрее совсем покончить, выбраться отсюда и вернуться к своим делам. По обочинам стали попадаться туманные пятнышки света. Расплывчатые, дрожащие, они возникали и пропадали сами собой. Казалось, вдоль дороги протянут пятнистый прозрачный занавес, и поначалу я не обращал на него внимания, но он постепенно светлел, изображение проступало, как если бы я настраивал подзорную трубу. Стулья, столы, припаркованные машины, витрины. Вскоре призрачная картина начала обретать цвет. Я остановился, как вкопанный. Передо мной был красный «Шевроле» 57-го года, присыпанный снегом, припаркованный на знакомой улице. Я подошел и протянул левую руку. Она вошла в полумрак и сразу поблекла. Я потрогал радиатор, твердый, холодный, стряхнул с него снег. Вытащил руку, к ней прилипли снежинки, и сразу картина померкла. «Я нарочно щупал левой рукой», — сказал я. «Где ты?» «Что это было?» «Спасибо. По-моему, заснеженная красная машина». «Это либо компьютерная модель, либо что-то извлеченное из моей памяти». Дело в том, что эта картина Полли Джексон из моей коллекции, увеличенная до натурального размера. Значит, дела все хуже, Мерль. Я не почувствовала, что это модель. Выводы. То, что этим заправляет, набирает умения или силы, или того и другого. Черт, заметил я и потрусил дальше. «Может, оно хочет показать, что способно полностью сбить тебя с толку?» «Тогда ему это удалось», — признал я и крикнул. «Эй, что-то! Слышишь? Твоя взяла. Я полностью сбит с толку. Могу я теперь отправляться домой? Если ты хотела чего-то другого, тебе это не удалось». Я ровным счетом ничего не понял. Вспышка молнии бросила меня на землю. Я полностью ослеп на несколько минут. Я лежал ничком и трясся. Но грома не последовало. Когда зрение вернулось, а дрожь улеглась, я увидел прямо перед собой исполинскую фигуру Оберона. Правда, всего лишь статую. Копию той, что стоит в дальнем конце вестибюля в амбере. А может, и ее саму, потому что, вглядевшись, я различил на плече великого человека птичий помет. «Настоящий или модель?» — спросил я. «По-моему, настоящий», — отвечал Афракир. Я медленно встал. «Мне понятно, что это ответ, только непонятно, что он означает». Я потрогал статую. На ощупь она казалась скорее полотняной, чем бронзовой. Перед глазами поплыло, и я понял, что держусь за огромный, больше, чем в рост, портрет отца страны. Потом края его начали расплываться. Передо мной была картина. Одна из многих в блеклой череде вдоль тропы. Затем она пошла рябью и растаяла. «Сдаюсь», — сказал я, проходя там, где только что стоял Оберон. Ответы еще загадочнее, чем ситуация, породившая вопрос. Поскольку мы идем между тенями, это может означать, что все сущее хоть где-нибудь реально, а? Может. Но это я знал и так. И что все сущее реально в разном смысле, в разное время и в разных местах. Ладно. Положим, оно и впрямь хотело выразить то, о чем ты говоришь. Только я сомневаюсь, чтобы кто-то пошел на такие крайности с единственной целью доказать философские положения, возможно, новые для тебя, но вообще-то порядком избитые. Должна быть какая-то причина, и ее я ухватить не могу. До сих пор мне показывали только неживую натуру. Теперь на картинах появились люди и животные. Здесь были воинственные сцены, любовные и просто домашние. Да, развитие есть. Возможно, это куда-то ведет. Когда они выпрыгнут на меня, я соображу, что мы у цели. Кто знает, насколько я понимаю, искусствоведение — наука разносторонняя. Однако картины вскоре исчезли, и тропу вновь обступила тьма. Я бежал по пологому склону вниз к перекрестку. Где же чеширский кот, когда мне и впрямь понадобилась логика кроличьей норы? Я бежал к отчетливо видному перекрестку. Вдруг я заморгал. Передо мной был по-прежнему перекресток. Но декорации полностью сменились. Справа на углу стоял фонарный столб. Под ним кто-то курил. «Фракир, как они это сделали?» — спросил я. «Очень быстро», — отвечала она. «Что говорит нам внутренний голос?» «На тебе сосредоточено внимание. Впрочем, ничего угрожающего». Я замедлил бег. Тропа сменилась асфальтовой дорогой. По бокам появились бровки и тротуары. Я перешел с проезжей части на правый тротуар. Сразу натянуло серого тумана, и фонарь скрылся из виду. Я пошел еще медленнее и вскоре увидел, что асфальт под ногами мокрый. Шаги отдавались глухо, словно от ближних домов. Но туман еще сгустился, так что есть дома или нет, было не разглядеть. Впрочем, что-то вроде зданий все же угадывалось. Сгустки мрака по правую руку. В спину подул холодный ветер. На голову упали несколько капель. Я поднял воротник. Где-то высоко, в скрытом туманном небе, загудел самолет. Я постоял, пока гудение смолкло, затем пошел дальше. Очень тихо. Возможно, на другой стороне улицы пианино заиграло смутно знакомую мелодию. Я плотнее закутался в плащ. Туман клубился и густел. Еще три шага, и он расступился. Она стояла совсем близко. На голову ниже меня, в берете и пальто военного покроя, черные волосы поблескивали под фонарем. Она бросила окурок и медленно растирала его высоким каблуком черной лаковой туфельки. Ножка очень даже ничего. Потом она вынула из кармана пальто плоскую серебряную коробочку с выпуклой розой на крышке, достала сигарету, вставила в рот, закрыла и убрала портсигар, не оборачиваясь, спросила, «Прикурить не найдется?» Спичек не было, но такой пустяк меня не остановил. «Конечно», — сказал я и медленно поднял руку к ее тонко очерченному лицу, ладонью к себе, чтобы не было видно, что в ней ничего нет. Я шепнул ключевое слово, искра скакнула с пальца на кончик сигареты, и тут же женщина придержала мою руку, чтобы прикурить. При этом она подняла глаза, огромные синие-пресиние, с длинными ресницами, и встретила мой взгляд. Женщина вскрикнула и выронила сигарету. «Боже мой!» Она бросилась мне на шею, прижалась всем телом и зарыдала. «Корвин! Нашел таки! Тебя не было целую вечность!» Я обнимал ее крепко, боясь заговорить, боясь грубой правдой разрушить ее счастье. К чертям правду! Я погладил черные волосы. Очень нескоро она оторвалась от меня, подняла глаза. Еще секунда, и она поняла бы, что обманулась сходством, приняла желаемое за действительное. Поэтому я спросил, что такая девушка делает в таком месте? Она тихо рассмеялась. «Ты придумал, как?» И тут глаза ее сузились. «Ты не...» — я кивнул. «Мне не хватило духу», — сказал я. «Кто ты?» — спросила она, отступая на полшага. «Меня зовут Мерлин, и я влип в дурацкое приключение, смысла которого не понимаю». «Амбер», — мягко произнесла женщина, не снимая руки с моего плеча. Я кивнул. «Я тебя не знаю», — сказала она. «А вроде должна бы знать, но я не...» Она снова прижалась ко мне, спрятала голову у меня на груди. Я пытался что-то сказать, объяснить, но незнакомка приложила палец к моим губам. «Не сейчас, а может и совсем не надо. Не говори ничего, но ты-то должен знать, призрак ты пути или нет». «Что такое призрак пути?» «Его порождение. Путь запоминает всех, кто его прошел. Он может воссоздать нас, когда пожелает, такими, какими мы были в то время. Он может распоряжаться нами по своему усмотрению, отправлять куда угодно с любыми заданиями, разрушать и создавать снова. Часто он это делает. Про других не знаю, только про себя. И вдруг... «Ты не призрак. Я чувствую!» — вскричала она и вцепилась в мою руку. «Только ты не такой, как другие, в ком течет кровь Амбера». «Наверное», — отвечал я. «Я веду свой род и от Амбера, и от владений хаоса. Незнакомка поднесла мою руку к губам, словно хотела поцеловать, но губы ее скользнули ниже к разрезанному по просьбе Бренда запястью. Внезапно до меня дошло, кровь Амбера чем-то притягательна для духа в пути. Я попытался вырвать руку, но и она обладала силой Амбера. «Во мне иногда струится пламя хаоса», — сказал я, — «как бы оно ни причинило тебе вреда». Она медленно подняла голову и улыбнулась. Губы ее были в крови. Я опустил глаза, увидел алую влагу на своем запястье. Кровь Амбера имеет власть над путем. Начала она, и тут у ее щиколоток заклубился туман. «Нет!» — закричала она и снова припала к моей руке. Смерч обвил ее колени, бедра, зубы рвали мою руку. Я не знал, каким заклинанием это остановить, поэтому просто обнял ее и погладил по волосам. Через мгновение она растаяла в моих объятиях, обернулась кровавым вихрем. — Иди направо! — выкрикнула она, устремляясь ввысь. На асфальте, рядом с лужицей моей крови, осталась тлеть ее сигарета. Я повернулся и пошел прочь. Далеко-далеко за туманной мглой пианино по-прежнему тихо наигрывало мелодию из давнего прошлого.